Петр Гурский. Закон ордена. Пролог. Она привыкла к тишине, а мужчина шумел напропалую, ломился сквозь заросли, ступал на сухие ветки, чуть не провалился в болотное окно, затянутое колыхающимся под ногами слоем дерна. И громко выругался, будто и не придавал значения тому, что его могут услышать. Тана скользила за ним, как привидение, вся слух и внимание. Она уже 18 бесконечных нудных месяцев стерегла здешние места. И за все время никто сюда не заглядывал и даже не проходил поблизости. Тана представляла себе, что незваный гость, если он все-таки объявится, подкрадется тихо и неприметно, непуганный, опасливый. А гость продирался сквозь лес, будто стадо кабанов. Удивляло облачение мужчины. Всего лишь черные штаны и белая льняная рубаха. Босоногие, без оружия, ничего в руках. В таком виде не ходят по лесу, в особенности по здешнему, где папоротник ранит словно ножи. Жадный до крови золотой пырей обивается вокруг лодыжек, а от крапивы бьют судороги. Когда мужчина вышел к озеру, уже смеркалось. Трудно вообразить себе горшее время для визита к Лебяжьему озеру. Но гость не собирался оставаться на берегу. Посмотрел на голубую прорву, глубоко вздохнул и ступил в воду. Тана присела за кустами, окаймляющими узкую полосу песка на берегу, оглянулась. Кирии поблизости нет. А тем временем мужчина неторопливо удалялся от берега. Вот вода уже по пояс, вот по грудь. Первая лебедица появилась, когда мужчина зашел по шею. Лицо с тонкими деликатными чертами, но не слишком привлекательное. Зато уж тело. Ногое, кожа бела как снег, чудесные бедра, а груди такие, что заставляют клониться под их тяжестью. Тана даже слегка позавидовала. Лебедица стояла, погрузившись лишь по икры. Она протянула белую руку к мужчине. Он, как заметила Тана, не сразу решился взять ее. Но взял, и тут же выступил из воды, словно принял чужую силу. Оба пошли по поверхности озера, взявшись за руки. Когда они отошли дальше от берега, вынырнули еще трое, с лицами такими же, как у первой, с абсолютно такими же фигурами. С глаз и волос текла вода, ручьем лилась из открытых ртов. Тройка окружила идущую пару. Первая лебедица повернулась к мужчине, придвинулась вплотную. Пока она целовала его, три другие содрали с мужчины рубашку и штаны. Он встал перед ними ногой, с кожей намного темнее, чем у них, темноволосый, с большой непонятной татуировкой на руке. Лебедицы обнимали его, гладили, целовали. Он не оставался в долгу. Одной рукой безуспешно пытался охватить грудь первой лебедицы, вторую руку вложил между ног ее товарки. Третья опустилась на колени. Тана нисколько не сомневалась в том, для чего именно. Последняя прильнула к спине и целовала в плечи. Тана смотрела, не отводя глаз, и старалась держать нарастающее возбуждение. «Ах вы, курвы озерные!» Вдруг она ощутила рядом с собой живое тепло. Кирия сумела подкрасться, будто охотящийся кот. «Ох! Вылитая дикарка!» Копна спутанных волос, грязное худое лицо, обведенные пеплом глаза так и горят. «И такая милая!» «А ведь они его утопят», — яростно прошептала Кирия. Тана развела руками. «Ну, утопят, и что? Дуракам свойственно находить дурацкую страшную смерть». Мужчина уже едва различался в сумраке. Тана видела почти только лебедиц. Вода, прежде доходившая лишь до икр, уже была выше колена. Ну вот, уже затягивают. В темноте едва различались белесые фигуры, погрузившиеся уже по пояс. Вдруг донесся всплеск, хрипы, звуки яростной возни. Снова всплеск, громче прежнего, и все стихло. Над кронами деревьев показался месяц, осветил безукоризненно ровную гладь озера. И всего-то вполголоса произнесла Кирия. «Одно интересно, вправду ли они сделали ему так хорошо перед смертью, как о том рассказывают?» — задумчиво произнесла Тана. Ночь пришла величественная. Было в ней что-то магическое. Обе женщины не двинулись с места. Озеро казалось невероятно прекрасным, торжественным, но и безмятежным, успокаивающим. Кири уселась на сломанном корне, свесила голову, будто заснула. Тана не ощущала сонливости, но и ее веки тяжелели, голова потихоньку опускалась. Наконец Тана сдалась ночному покою. А когда она, вздрогнув от внезапного предчувствия, открыла глаза, мужчина уже выходил из воды. Он был наг. Лебедицы содрали одежду. Он кашлял, отхаркивал воду. Даже в скупом лунном свете было заметно то, насколько изувечена шея, синюшно-багровая до самых плеч. Глаза мужчины были широко раскрыты, руки дрожали. Сон мгновенно улетучился. Тана поднялась, коснулась плеча Кирия. Та пробудилась так же тихо, как и заснула. Обе женщины терпеливо выждали, пока мужчина углубится в лес. Затем Кирия показала жестом, что пойдет одна, и скользнула следом. Тана выждала еще немного и пошла за ними. Если она склонялась над землей, преображенные зрачки без труда отыскивали отпечатки стоп. Мужчина задержался в лесу, затем направился в сторону Вуон-Дарт, небольшого и скверного поселения. Днем его было видно с опушки. Дальше Тана не пошла, уселась под деревом. Кирия вернулась под самое утро, бросила на землю бурдюк, полный белого вина. «Он остался в корчме», — сказала Кирия. «Пил до утра, снял комнату и остался отсыпаться в ней». «Он отправился туда голышом?» «Нет, у него на краю леса оказались и одежда, и целый арсенал оружия. Вояка, причем доподлинно знавший, куда идет и чего ожидать». «А как он выжил?» — осведомилась Тана. «Не имею понятия. Как подумай о том, мурашки по коже. Ты видела, что он унес из озера?» «В руках, похоже, ничего, но я не уверена». «И я толком ничего не заметила», — призналась Кирия. «В корчме он просто сидел и пил». Тана взялась за бурдюк, попробовала вина. «Слишком уж сладкое». «Я пойду за ним», — объявила Кирия. «Ты передашь известие госпоже Аталое. Думаю, она захочет заменить меня и заняться слежкой сама. А перед тем передай сестрам с западного берега, чтобы шли к нам». «Как-то оно все странно и удивительно», — заметила Тана. «Мы знали, что будет странно и удивительно», — сказала Кирия. Когда принимали вахту, магистресса Этрасаоэ Мастерия Анны предупреждала о том. Но обе следопытки 18 месяцев видели только деревья и диких зверей, и до этой ночи считали слова магистрессы ложью. Вся верхушка ордена непрестанно лгала по поводу и без повода. Кирия направилась назад, к Вуон-Дарт и корчме. Кирия понадеялась на то, что мужчина еще не оставил свою комнату.